Ларри Нивен. «Мир кольцо» или «Кольцо 2», читает Ян Геншин. Глава 1. Луис Ву. Луис Ву материализовался в центре погруженного в темноту Бейрута, в одной из ряда трансферных кабин. Его 30-сантиметровая косичка сверкала идеальной белизной искусственного снега. Кожа на бритой голове была желтая, зрачки золотые. Одет он был в голубой халат с вышитым золотым трехмерным драконом. В момент материализации на его лице была широкая улыбка, открывающая великолепные, жемчужные, идеально ровные зубы. Он улыбался и махал рукой. Однако улыбка тут же исчезла, и лицо Луиса Ву стало похоже на обвисшую резиновую маску. Ему было уже немало лет. Какое-то время он смотрел на кипевшую вокруг жизнь Бейрута, на людей, появляющихся в кабинах из неведомо каких мест, на толпы пешеходов, бродящих по выключенным на ночь тротуарам. Часы начали бить 11 ночи. Луис Ву выпрямился и вошел в ожидающий его мир. В Реште, где еще продолжался устроенный им прием, уже наступил следующий день, а здесь, в Бейруте, он наступит через час. В ресторане под открытым небом он поставил всем по нескольку порций ракии, спел за компанию несколько песен по-арабски и на интерволде, а около полуночи перенесся в Будапешт. Интересно, заметили ли, что он ушел со своего приема? Вероятно, все решат, что он исчез с какой-нибудь женщиной и снова появится через несколько часов. Но Луис Ву ушел один, убегая от настигающей полуночи, от нового дня. 24 часов было решительно мало, чтобы отметить 200-й день рождения. Они справятся и без него. Друзья Луиса сами о себе позаботятся. В этом смысле его принципы были непоколебимы. В Будапеште ждало вино, танцы, местные жители, принявшие его за богатого туриста, и туристы, решившие, что он богатый туземец. Он танцевал, пил вино и исчез перед полуночью. В Мюнхене он вышел на прогулку. Воздух был теплый и чистый. От этого в голове немного прояснилось. Он бодро шел по ярко освещенным движущимся тротуарам, добавляя к их 10-мильной скорости скорость своего марша. Неожиданно мелькнула мысль, что в любом месте на земле есть тротуары, и все они движутся со скоростью 10 миль в час. Эта мысль была невыносима. Не нова, а просто невыносима. Насколько же похож Бейрут на Мюнхен, на Решт и на Сан-Франциско? И на Топику, Лондон, Амстердам. В магазинах, помимо которых двигались тротуары, везде можно было получить одно и то же. Все люди, мимо которых он ехал, выглядели одинаково и одинаково одевались. Ни американцы, ни немцы, ни египтяне. Просто люди. Это обезличивание вместо неисчерпаемой, казалось бы, оригинальности было заслугой действующих уже 3,5 столетия трансферных кабин, которые покрывали мир густой сетью. Расстояние между Москвой и Сиднеем сократилось до доли секунды и 10-старовой монеты. За прошедшее столетие города так перемешались между собой, что их названия стали всего лишь реликтами далекого прошлого. Сан-Франциско и Сан-Диего стали северным и южным концами одного огромного вытянутого вдоль побережья города. Однако много ли людей знало, где кончается один и начинается другой? Почти никто. Такие пессимистические мысли мало подходили для 200-го дня рождения, но соединение и перемешивание городов было чем-то вполне реальным. Все это происходило на памяти Луиса. Национальные, временные и исторические иррациональности соединялись в одну большую, монотонную рациональность огромного города. Кто сегодня говорит по-немецки, английски, французски или испански? Все пользуются интерволдом. Мода менялась разом по всему миру, единым конвульсивным чудовищным спазмом. Неужели пришло время уйти в очередной отрыв? В одиночку, в маленьком корабле, в неизвестность. Пусть кожа, глаза и волосы обретут естественный цвет, а борода растет, как и сколько ей влезет. «Глупости», — сказал сам себе Луис Ву. «Ведь я вернулся совсем недавно, 20 лет назад». Приближалась полночь. Луис Ву нашел свободную трансферную кабину, вложил в прорезь считывающего устройства ридера свою кредитную карту и набрал код Севильи. Материализовался он в комнате, залитой солнцем. «Что такое?» — удивился он, щуря привыкшие к темноте глаза. «Должно быть, что-то испортилось в кабине. В Севилье в это время не должно быть солнца». Луис Ву поднял руку, чтобы попробовать еще раз, потом машинально вгляделся и замер. Он был в абсолютно стандартном, скучном и прозаичном гостиничном номере, поэтому вид его постояльца шокировал вдвойне. С центра комнаты на Луиса смотрело нечто не только нечеловеческое, но даже не гуманоидное. Оно стояло на трех ногах и разглядывало Луиса глазами, помещенными на двух плоских головах, которые покачивались на тонких, гибких шеях. Кожа создания была белой и, на взгляд, необычно нежной, а между шеями вдоль позвоночника и на бедре задней ноги росла густая длинная грива. Две передние ноги были широко расставлены, так что маленькие копытца находились в вершинах почти идеального равностороннего треугольника. Луис сразу догадался, что создание было каким-то животным с чужой планеты. В этих плоских головках не нашлось бы места для мозга достаточного размера. Поэтому его внимание привлекла поросшая густой гривой выпуклость между шеями. И вдруг вернулось с глубины 180 лет. Всплыло воспоминание. Это был кукольник, точнее, кукольник Пирсона. Его череп и мозг были именно под этим горбом, и он ни в коем случае не был животным, но обладал разумом, по меньшей мере сравнимым с человеческим. Его глубоко посаженные глаза, по одному на каждой голове, неподвижно вглядывались в Луиса Ву. Луис попытался открыть дверь кабины. Бесполезно. Но он был закрыт в кабине, а не вне ее. В любую минуту он мог набрать какой-нибудь код и исчезнуть. Но такая мысль просто не пришла ему в голову. Не каждый день встречаешь кукольника. Они исчезли из известного людям космоса задолго до рождения Луиса. «Чем могу служить?» — спросил Луис. «Да, можешь», — ответил чужак голосом, взятым из роскошнейшего сна подростка.